Глава третья. Братство. Спасая жизнь Карлу, Генрих Наваррский не просто спас жизнь человеку. Он предотвратил смену государей в трех королевствах. Если бы Карл IX погиб, то королем Франции стал бы герцог Анжуйский, а королем Польши, по всем вероятиям, герцог Алансонский. Но так как герцог Анжуйский был любовником жены принца Канде, то Наваррская корона, возможно, пошла бы в уплату мужу за покладистость его жены. Таким образом, из-за всей этой великой передряги не могло выйти ничего хорошего для Генриха Наваррского. Он получал другого господина только и всего, но вместо Карла IX, относившегося к нему сносно, Генрих Наваррский мысленно представлял себе на троне Франции герцога Анжуйского, умом и сердцем двойника своей матери Екатерины, который поклялся уничтожить Генриха и, несомненно, сдержал бы свою клятву. В то мгновение, когда кабан набросился на Карла IX, все эти мысли мелькнули разом в голове Генриха, и мы видели последствия быстрого, как молния, вывода, что собственная жизнь Генриха связана с жизнью Карла. Карл IX спасся благодаря преданности Генриха Наваррского, но настоящая ее причина оставалась неизвестной королю. Однако Маргарита поняла все и подивилась неожиданной для нее смелости Генриха, блиставшего подобно молнии только в грозовую погоду. Избавиться от царствования герцога Анжуйского было, к сожалению, еще не все. Надо было самому стать королем. Надо было бороться за Наварру с герцогом Алансонским и принцем Канде. А самое главное — надо было уехать от этого двора, где приходилось лавировать между двумя пропастями, но уехать под защитой брата короля. Возвращаясь из Банди, Генрих Наваррский обдумал положение. И когда он входил в Лувр, план его уже созрел. Не снимая сапог, как был в пыли и крови, он прошел прямо к герцогу Алансонскому. Герцог в сильном возбуждении ходил большими шагами по комнате. При виде Генриха на лице герцога выразилось неудовольствие. «Да», — сказал Генрих Наваррский, беря его за обе руки. «Да, брат мой, я понимаю вас. Вы сердитесь на меня за то, что я первый обратил внимание короля на пулю, попавшую в ногу королевской лошади, а не туда, куда хотели вы, то есть в кабана. Что делать? Я не сдержал чувства изумления. Но все равно король и без меня заметил бы ваш промах, не правда ли?» «Конечно, конечно», — пробормотал герцог Алансонский. «Но все же ничему другому, кроме злонамеренности, я не могу приписать сделанное вами замечание, которое, как вы видели, вызвало у моего брата Карла сомнение в искренности моих намерений и омрачило наши отношения». «Мы сейчас вернемся к этому», — ответил Генрих. «Что же касается моих добрых или злых намерений по отношению к вам, то я нарочно и пришел сюда, чтобы вы сами могли о них судить». «Хорошо», — ответил с обычной сдержанностью герцог Алансонский. «Говорите, Генрих, я слушаю». «Когда я выскажу вам все, то вы увидите, каковы мои намерения, так как я пришел сделать вам признание, совершенно откровенное и очень неосторожное, после которого вы можете погубить меня одним словом». «Что такое?» — спросил Франсуа, начиная беспокоиться. «Я долго колебался», — продолжал Генрих, «раньше, нежели сказать вам то, что привело меня сюда, особенно после того, как вы сегодня не захотели меня слушать». «Ей-богу, я не понимаю», — сказал бледнее герцог. «Что вы хотите сказать, Генрих?» «Мне слишком дороги ваши интересы, брат мой», — ответил Генрих, «и я не могу не сообщить вам, что гугеноты предприняли известные шаги». «Шаги?» — переспросил герцог Алансонский. «Какого же рода?» «Один из гугенотов, а именно мсье де Муи де Сен-Фаль, сын храброго де Муи, убитого Марвелем, да вы знаете». «Да, Так он, рискуя жизнью, явился сюда нарочно с целью доказать мне, что я нахожусь в плену. Ах, вот как! И что же вы ему ответили? Брат мой, вам известно, что я люблю Карла нежную любовью и что королева-мать заменила мне мою мать, поэтому я отверг все предложения. А в чем заключались эти предложения? Гугеноты желают восстановить Наваррский престол, а так как по наследству престол принадлежит мне, они и предложили мне его занять. Так, и де Муи вместо согласия получил отказ. Решительный даже в письменной форме, продолжал Генрих, но с тех пор... «Вы раскаялись?» — прервал его герцог Алансонский. «Нет, но я заметил, что де Муи, неудовлетворенный мною, направил свои взоры куда-то в другое место». «Куда же?» — тревожно спросил герцог. «Не знаю. Быть может, на принца Конде?» «Да, это вероятно», — ответил Франсуа. «Впрочем», — заметил Генрих, — «я имею возможность безошибочно узнать, кого наметил он в вожди». Франсуа побледнел, как смерть. «Но гугеноты, — продолжал Генрих, — не единодушны. И де Муи, как он не безупречен и не храбр, все же является представителем только одной их части. Другая же часть, и немалая, не утратила надежды возвести на трон Генриха Наваррского, который вначале колебался, но потом мог раздумать». «Вы так полагаете?» Я каждый день вижу доказательства этому. Вы заметили, из кого состоял тот отряд, что присоединился к нам на охоте? Да, из обращенных дворян-гугенотов. Вы узнали их начальника, который подал мне знак? Да, это виконт Тюрен. Вы поняли, чего они хотели от меня? Да, они предлагали вам бежать. «Как видите, — сказал Генрих встревоженному герцогу, — есть вторая партия, которая хочет другого, а не того, что де Муи». «Вторая партия?» «Да, и, повторяю, очень сильная. Таким образом, чтобы обеспечить себе успех, надо объединить эти две партии — Тюрена и де Муи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. Это крайне напряженное положение требует быстрой развязки, и у меня созрели два решения, между которыми я до сих пор колеблюсь. Я и пришел отдать их на суд вам, как своему другу». «Скажите лучше, как своему брату». «Да, как брату», — подтвердил Генрих. «Говорите, я слушаю». «Прежде всего я должен объяснить вам мое душевное состояние. Никаких стремлений, никакого честолюбия у меня нет. Да и нет для этого нужных способностей. Я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий. Деятельность заговорщика представляется мне связанной с такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твердой надеждой на получение короны». «Нет, брат мой, — отвечал Франсуа, — вы заблуждаетесь относительно себя. Печально положение наследника царственного дома, когда все его благосостояние ограничено межевым камнем на отцовском поле, а весь почет — почетом от одного слуги, и я не очень верю тому, что вы мне говорите. Но, тем не менее, все, что я вам говорю, правда. И настолько, что, будь у меня настоящий друг, я готов отказаться в его пользу от власти, которую мне предлагают заинтересованные во мне люди». «Но, — прибавил он со вздохом, — такого друга у меня нет». «Так ли? Вы, несомненно, ошибаетесь». «Святая Пятница, нет, — сказал Генрих, — кроме вас, мой брат, нет никого, кто бы любил меня. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы ужасные междоусобия обратились в мертворожденную попытку выдвинуть на свет Божий кого-нибудь недостойного, и я предпочитаю осведомить моего брата-короля о том, что происходит. Я никого не назову, не скажу, где и когда, а только предотвращу огромное несчастье». «Великий Боже!» — воскликнул герцог Алансонский, не в силах подавить чувство ужаса. «Что вы говорите? И кто? Вы — единственная надежда протестантской партии со времени смерти адмирала. Вы — гугенот, правда, обращенный, но, как думают, плохо обращенный. Вы занесете нож над вашими собратьями. Генрих, Генрих, неужели вы не понимаете, что, поступив так, вы устраиваете вторую варфоломеевскую ночь всем гугенотам королевства? Точно вы не знаете, что Екатерина спит и видит, как бы дорезать всех, кто уцелел? И герцог с красными пятнами на лице в трепете стиснул руку Генриха, умоляя отказаться от этого решения, которое губило его самого.